Да с нами все понятно. Мы просто влипли, попали, влетели. И у нас нет иного пути. Но, видишь ли, тут вот в чем дело. Мы на днях познакомились с целой бандой бомбистов, которые спят и видят, как бы побыстрее взорвать этот дрянной городишко. Так вот, ты не поверишь, там, в общем, попадаются разные экземпляры, но большинство — юные москвичи из хороших семей, то есть люди сытые и вполне обеспеченные. Ладно, я бы понял, если бы там все были типа нашего Скворца, недоперевоспитанная уличная гопота, гуль перекатная. Но этим-то, маменькиным сынкам, чего не имется? А что сами говорят? Говорят много и вроде правильно. Но если как следует вслушаться, получается типичный псевдореволюционный бред с одинаковым успехом, подходящий для эпохи конвента и для нашего 1917-го, и для всех нулевых нового тысячелетия. Если в двух словах, система насквозь прогнила, она до безобразия порочена, переделке не подлежит, ее надо ломать. В их случае взрывать. В общем, старую сносить напрочь под корень и на ровном месте строить новую. То есть все как обычно. Универсальный мотив для бомбистов любой эпохи. Не знаю, я с их программой не знаком. Андрей равнодушно пожал плечами. Но за себя и своих могу сказать. Правда, у нас все проще, без философии. Без философии? Это хорошо. Это типа правда улицы? Это типа, я в этом уверен, и мне глубоко до звезды, что об этом думает ваша в жопу бухая, трусливая и слабая улица. О как! Интересно. И какова же ваша программа? Да не программа, а скорее концепция. В общем, примерно так. Если в богатейшей стране мира человек, который воспитывает и учит детей, по сути, будущее нашей страны, получает такую зарплату, что едва не подыхать с голоду, это неправильно. Однако, если точно так же живут все вокруг и идет война, это можно понять. Но если войны нет, а страной управляет банда негодяев, каждый из которых может без особого ущерба для своего годового дохода разом выплатить жалование всем нищим учителям страны, это неправильно, вдвойне. Все, заметьте, никакой философии, просто голая констатация. Заметили? Резюме? Система здесь ни при чем. Она примерно одинакова для всех режимов и эпох. Правда, с некоторыми особенностями и разночтениями. Систему создают люди под себя, поэтому работать надо точечно и адресно, с конкретными людьми, движениями, организациями, кланами и так далее. Ну что ж, логично. Это ваш генеральный концепт. Ну, это так, общая линия. Ага. А есть еще какие-то частные подоплеки? Ну, не то чтобы частные, за остальных не скажу, но это скорее личное. И что же это? Сила. Сила? Да. В каком плане сила? Уточнил Федя. Бегать, прыгать, драться? Нет. Сила, как у джедаев, предположил я. Нет, Андрей хмыкнул. Ну вы даете, коллеги. Мы с Федей переглянулись и синхронно пожали плечами. Что-то я не очень понял, признался Федя. Можно в общих чертах? Можно, кивнул Андрей. Ну вот, смотрите. Недавно еду, пацанов со школы забрал. При выезде на магистраль подрезает меня какой-то мутант на Майбахе. Грубо так, резко, неожиданно и совсем неправильно. Чуть не столкнулись. Я среагировал, чудом не поцеловались, но оба слетели с полотна его тоже повело, закрутило и в сугроб. Встали, вышли, смотрим тачки. Я свою, они свою. Их там трое. Один такой мутант, морда знакомая, по телеку регулярно мелькает. По-моему, какой-то очень высокий чиновник. А с ним такие шкафы, типа два таких Валуева, только пошише. Я так понял, охрана. Ага. Ну, у меня все пучком, я быстренько снял их на мобилу, отправил фотки Надьке, привалился к машине, руки скрестил на груди и жду. Смотрю, они ко мне топают. Этот, который мутант, известный, в смысле, у него такое выражение морды лица, как у чистюли, который на кухне таракана увидел. Губы от злобы кривятся, шипит что-то. Сейчас скомандует фас своим гориллам и затопчет нафиг в один момент. У меня топора под сидушкой нет, ствола нет, я за детьми поехал. Стою я и гоняю себе. Интересно, как будет? Убьют, покалечат или просто сломают несколько костей? В общем, такой кубик кидаю, и даже занятно стало, как оно сейчас будет. И думаю дальше. Номер, машина, личность. Все на фотках. Даже если убьют, без разницы. Надька быстро скинет, кому надо. Найдут вас очень быстро. Ну а уж если вы будете настолько тупы, что оставите меня в живых, и я смогу хотя бы ползти, мне только добраться до сетки. Вычислю моментом, и сегодня же вечером ты обязательно сдохнешь. В страшных муках, скот, за то, что ты, гнида, велел мордовать меня на глазах моих детей, хотя в происшествии виноват совсем не я. И мне глубоко пофигу, какие последствия это вызовет, какой резонанс, но живешь ты, сука, последние часы. Вот так я думаю, и мысль эта приятно греет мне душу. Я знаю, что это вовсе не фантазия, а именно так все и будет. И я невольно начинаю улыбаться одними губами. И знаете, за эти 15 шагов, что это животное ко мне топает, лицо его разительно меняется, на нем так быстренько, как в калейдоскопе, презрение, непонимание, недоумение, досада, тревога и даже где-то страх. И лицо это становится похоже на обычное человеческое, какое бывает у всех нас, ничтожного быдла, по их понятиям. И когда оно подходит ко мне вплотную, метаморфоза завершается. Оно улыбается мне, искательно так, дружелюбно, протягивает ручонку и говорит: «Прости, брат. Водила немного не рассчитал. У тебя все в порядке?» А я эту ручонку не жму, говорю. «Да все в норме. Разворачиваюсь, спокойно сажусь в свою тачку и уезжаю. Ну вот, собственно, и все». «А охрана как реагировала?» — уточнил Федя. «Нормально. Они еще раньше его переобулись и включились. Можно сказать, на полдистанции. Наверное, просто реакция лучше. Спортсмены как-никак. В общем, вывод такой. Если за тобой сила, и ты реально готов идти до конца, трезвые люди это чувствуют. Пьяные не всегда, но трезвые в основной массе, да. Это, наверное, как сигнал какой-то, невидимый. Причем сигнал непроизвольный, он сам от тебя исходит, когда ты даже не думаешь об этом». «Интересно». Федя озадаченно почесал затылок. «Никогда не думал об этом, но точно что-то такое есть. Я это много раз чувствовал». «Да, есть такое дело. Это я на себе испытал. Вот, например, Филин. На вид вполне обычный человек. Ничем особо не примечательный. Никакой угрозы от него не исходит, но у него бывает такой взгляд. Нет, не всегда, а строго по ситуации. Например, когда он кем-то сильно недоволен. Никаких рефлексий, никаких лишних разговоров а просто глянет, и душа в пятки. Ну, сейчас-то я уже привык, а по первости, помнится, шарахался. Особенно продрало в первый раз, когда я ему неправильную кличку придумал. Это как раз то, что не купишь за деньги и не поставишь никакими психотехниками.